Я увидел это и сразу понял, то есть опять понял, что стоит писать музыку. А иногда... «Как, неужели вы думаете, что не стоит писать музыку?» — испуганно вскрикнула Ирина. «Иногда», — улыбнулся Никита, — «мне кажется, кому это нужно сейчас? Но ведь вы живете сейчас, а не когда-нибудь еще. И я, и все живут сейчас. Да, но временами такое чувство. А потом еще другое. Надо верить в себя. А вы?» Никита промолчал. «Я, конечно, верю. Если бы не верил или у меня отняли бы веру, мне бы нечем стало жить. Так чего же вам не хватает?» Чуть слышно, почти шепотом выдохнула Ирина. Она была в недоумении, во все глаза глядела на Никиту и даже подпрыгнула на скамье. «Чего не хватает? Есть такие ключи, которые замерзают на зиму, перестают бить. Где-то в глубине вода накапливается, а на виду иссякла. Приходит тепло, ключ опять бьет. Веру надо побуждать к действию, иначе она как такой родник. Без тепла? Без тепла или не знаю без чего. Да, я скажу, как со мной. У меня был один человек, близкий друг, полный, настоящий. Он меня слышал, как ночью слышишь всякий шорох. А вот когда я говорил, что у меня все плохо и никуда я не гожусь, потому что какой я музыкант, и что я дрянь вообще, тогда этот человек все до последней пясточки чувствовал. А что же больше нужно? И не так, что переубеждал меня. Тут переубедить нельзя. Но перестраивал меня всего незаметно. Я сам не понимаю, как это выходило. Просто выслушает, или даже не выслушает, а чем-то прислушается. И у меня сразу ко всему вкус, как после тифа к еде. Теперь я думаю, что бывало даже проще. Самое существование этого человека давало мне все, и веру, и силы. У меня была уверенность, что мне нечего бояться, потому что ошибки или провалы, катастрофы, что хотите, я всегда пересилю с этим человеком. Это и было нужно. А где этот человек? Он умер. То есть это глупо вышло. Нет, не так. Одним словом, я когда расставался с ним, надеялся опять встретиться. Было такое время. Я прожил больше года, и очень хорошо все было. Ну, я не считаю плохого по-другому. Смерть брата, война. Это все мне много дало, особенно как-то. Я даже больше работал. Но все рассчитывал на проверку моих дел этим человеком, на отчет. То есть не по музыке, а по всему. Музыка ведь плод всего, и все-таки часть. Все ждал, что вот встречусь, погляжу только, обменяюсь взглядом, и все хорошо. Ты верил? Вот смотри, как я жил. И какое счастье! А вышел не так. Словом, я узнаю года полтора назад, что этот человек умер, и я даже не знаю хорошо, как и от чего. Может быть, и не умер? Никита растерянно улыбнулся. Ирина отодвинулась от него. «Это была женщина?» — спросила она. Он ответил не сразу. «Да, женщина». Она молчала. Он пристально рассматривал ее с ног до головы и вдруг с горячностью добавил: «И вы на нее страшно похожи, Ирина». Она быстро отвернулась. «Ну?» «Этого вы могли бы не говорить», — расслышал он сдавленный голос. «Ирина, что такое? Вы... Ну, ради бога, Ирина! Пожалуйста, не вздумайте, что я обиделась на ваше сравнение. Не воображайте!» Вдруг, круто обернувшись, она уставилась на него в упор. В глазах у ней блестели слезы, голос ее обрывался, она делала страшные усилия, чтобы сдержать себя.